Эта молитва записана в Иоанна, 17 глава. Христос говорит с Отцом и говорит о Своих учениках. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Сейчас мы в мире, и Христос нам дал, доверил детей, доверил детские души. Для чего Он нам их дал? Христос говорит: «Я сохранил их, и никто из них не погиб». Я думаю, что все вы согласны, что цель наших всех занятий – чтобы никто не погиб из них, чтобы сохранить всех. Поднимите, пожалуйста, руку, в чьих группах один или два ребенка покаялись, или в лагере, или дома, или в группе, ну, молились молитвой покаяния. Только поднимите выше руки. Слава Богу. Ну, а теперь тем, кто поднимал руку, у меня к вам вопрос. Как вы их сохраняете? Что вы делаете, чтобы сохранить их? Вот они покаялись. Ваши действия Христос сохранил. Он действовал. Он учил их, да, мы знаем. Но я не буду, а то я вам все подскажу. У меня к вам вопрос. Вот каждый, хотя бы одну мысль скажите, что вы делаете, чтобы сохранить их? Поднимайте руку, кто готов отвечать. Да. Хорошо. Христос тоже, когда ученики шли и спорили, кто из них больше, да? Христос не оставил без внимания, Он поговорил с ними. Еще. Что, ничего никто не делает? Ну, это ж не может быть. Смелее поднимайте руку и говорите, что вы делаете. Чтобы урок идет, мне очень мало времени дали на урок. Да? Хорошо, правильно. Вот у меня на картинке кающиеся дети. Я знаю, что в некоторых местах на покаяние детей не обращают внимания. Им еще долго до крещения. Что с ними говорить? Они потом еще раз покаются, и еще раз, и еще раз. Ну и потом, когда уже в подростковом возрасте, тогда уже можно будет что-то говорить. Или уже ближе к молодежи, или уже в молодежи. И дети каются и еще раз, и еще раз. И никто не подходит к ним и не спросит, ты веришь, что Христос простил тебе? Или хотя бы спросить, а почему ты вышел с покаянием? Разве ты грешник? Что ответит ребенок? Скажет, да, я грешник. У меня есть грехи, которые... И вообще я весь грешник. Грех с меня вот так вот... Выходит, и я не могу его удержать. Вы, наверное, слышали пример с детского лагеря. Этот лагерь в Молдавии был. С мальчиками раз беседовали, два беседовали. Он говорит, ну ты можешь остановиться? Говорит, не могу. Драка сама из меня лезет. И вот ребенок понимает, что он грешник, он не может спастись сам. Ему нужен Спаситель, Христос, который освободит его от власти греха. И вот ребенок кается. Подошел ли к нему кто-то, спросил, а ты веришь, что Христос прощает? Или он может с надеждой, что он сейчас покается и станет совершенно святым, омытым, приходит домой, мама говорит, одень шапку. Он надел шапку, вышел, снял шапку и заплакал. А почему я непослушный? Ведь есть такие дети. И плачет. Я думал, я стану послушным, а я непослушный, как и был. Или, может, дети не могут быть возрожденными? Знаете, я на днях, где-то недели 2-3 тому назад, беседовала с одним братом. Хорошо, что это я, когда поговорила, я говорила по телефону и говорю своему мужу. Я, слава Богу, что эта беседа произошла по телефону. Он не видел моей мимики. Говорю, потому что моя бы мимика меня выдала раньше времени и не состоялся бы до конца благополучный разговор. Он мне начал убеждать, что дети не могут быть возрожденными. Я говорю, простите, а вы во сколько лет покаялись? В 11. А вы были возрождены? Ты знаешь, вот до сих пор не могу разобраться. Хороший проповедник, отличный проповедник. Но все-таки мы пришли к нему к общему, что свидетельство о рождении мы даем ребенку сразу, как он родился. Бывает даже ребенок инвалид, и врачи говорят, там он не проживет, не выживет. Все равно дают свидетельство о рождении. Но паспорт, он просто подводил к тому, что мы не можем детям дать крещение. Я говорю, я не склоняю никого 8-летним детям давать крещение. Есть паспорт, а есть свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении мы даем немощному, совершенно беспомощному человеку, который без помощи не выживет. А паспорт мы даем уже тому, кто способен отвечать за свои поступки и нести ответственность за себя и, может быть, даже уже за других. Для меня, как бы, ну и говорю ему, что крещение для меня – это уже как паспорт. А свидетельство о рождении и забота о новообращенном должна быть тогда, когда это произошло, в том возрасте, в каком это произошло. Возрожденный человек, я написала тут определение, кто такой возрожденный человек. А вы, читая, подумайте, может ли 8, 10, 9, вообще ребенок с вашей группы, может ли получить вот такое определение? Да и вы сами можете ли подойти к этому определению? Возрожденный человек – это человек, поверивший в Божество Иисуса Христа, в Его искупительную жертву и в прощение своих грехов через покаяние, покоривший свою волю Богу как любящему Отцу. Правильное определение о возрождении? Прочитать еще раз. Возрожденный человек – это человек, поверивший в Божество Иисуса Христа, в Его искупительную жертву и в прощение своих грехов через покаяние, покоривший свою волю Богу, как любящему Отцу. Верное определение? Верное. Может ли ребенок это исполнить? Вы скажете, ну, поверить, да, что простил грехи, во Христа может, а покорить волю Отцу, ну, не знаю. Скажите, а вам всегда покориться легко Отцу? Вы знаете, я уже член церкви больше 20 лет. И бывает такое, что станешь на колени, плачешь, Господи, мне трудно тут покориться. Я понимаю, что воля Твоя благая, и поэтому я хочу сделать, как Ты, но мне очень трудно, помоги мне. И я знаю, что и вам бывает трудно. Трудно полюбить трудных. Трудно. Трудно прощать тому, который уже и раз, и два, и знает, что делает плохо, а все равно делает, и смотрит в глаза и улыбается. Трудно? Трудно. И когда сам тебе говорит, а ты должна прощать. Слава Богу, что ты знаешь, что я должна делать. А вот если бы ты еще знал, что ты должен делать, было бы уже обоим легче. Трудно? Трудно. Но само желание покорить себя Отцу, это говорит о возрождении. Я скажу, что многие дети, выходя с покаянием, они желают дальше поступать по воле Божьей. Но никто часто им не выходит на помощь. Я сделала тут такую табличку, чтобы сравнить новорожденный и новообращенный. Скажите, есть между ними сходство или нету? Есть. Новорожденный и новообращенный. Во-первых, они оба беспомощны, они нуждаются в помощи, они нуждаются в поддержке, они нуждаются во внимании. И вот их нужды я разделила на три части. Первое – элементы первостепенной важности. Для новорожденного, это слева, левая колонка под зеленым, это питание, режим, одежда, гигиена. Уберите что-то из этого, и уже будет дискомфорт, уже будет неуютно. Заберите питание, ребенок умрет. Заберите гигиену, ребенок тоже заболеет и умрет. Заберите режим, ребенок заболеет. Это очень важно все. А есть ли элементы первостепенной важности для новообращенного? Вот родился, вот покаялся. Есть для него что-то? Я написала: регулярное чтение Слова Божьего, молитва, личные беседы, посещение собраний, исповедание, благовестие. Молитва – это имеется в виду, конечно, и личная, и общественная. Мы знаем, что когда человек возрождается, он начинает молиться в собрании. Мне очень нравится, что у нас в церкви дети в собрании молятся. Это очень хорошо, когда вообще в церквах дети в собрании молятся. Второе – отношение к нему и между членами семьи. Важно для новообращенного? Как к нему относятся? Но он же еще ничего не понимает. Он совсем новообращенный, а важно. Очень важно, как мама покормит, как мама положит с любовью или как бревно, да? Вот. Как мама отмоет его безобразие детское, шлепнет и скажет: да сколько тебе раз говорить, или не будет так делать, или помоет и раз, и два, и три, и еще пахнуть ей будет. Ну, я извиняюсь за такие. То есть она получает удовольствие на том, что она помогает ребенку, ухаживает за ним. Какие мы воспитатели? Или мы скажем: да ты же покаялся, как ты можешь это делать? Молись, чтоб тебе Бог возрождение дал. И молится ребенок потом годами: Господи, дай мне рождение свыше. Третье, окружая... Я не прочла слева и с правой стороны. Отношение к нему между членами семьи, левая колонка. Сюда входит отношение к нему родителей и домочадцев, и взаимоотношения между членами семьи. Справа – это отношение к нему членов церкви и атмосфера внутри церкви. Дети очень хорошо чувствуют отношения, как мы отзываемся о других братьях, сестрах, как о нас отзываются, как мы приветствуем, как мы встречаем друг друга, как мы расстаемся. Они это все чувствуют, они это все видят. И третье – окружающий его мир. С левой стороны – это окружающие его предметы, природа и так далее. Насколько они опасны для ребенка и какую пользу могут принести ему. И с правой стороны – искушение, сомнение, гонение, грех. Элементы первостепенной важности. Как вы поняли, наш урок будет делиться на три части. Сначала мы поговорим о первом, что нужно для новообращенного ребенка. Мы знаем, что вот тут у нас в колонке написано, это регулярное чтение Слова Божьего, молитва, личные беседы. У меня к вам вопрос. Скажите мне, у всех ли возрожденных появляется жажда, такая горячая жажда читать Слово Божье? Именно я подчеркиваю, читать. Не слушать, а читать. У всех. Поднимите руку у того, у кого не сразу появилась любовь к чтению Слова Божьему после возрождения. Вот вы покаялись, и у вас... Ну, вы не смущайтесь. Но не сразу появились любимые книги в Библии. Ну, как бы вы понимали, что нужно читать. Ну, а сразу читать, читать, читать. Такого не было. У всех сразу появилась любовь к чтению, да? Наверное, смущаетесь. Хорошо. А то я думала, я уже смутилась. Благодарю. Я вам сейчас приведу пример об одном мальчике. Мальчик покаялся, ему было лет 7-8. А читать он плохо читал. Первоклассник, читает плохо. И сразу ему дали план чтения Библии. А это так трудно читать. Бу-бу-бу. Пока соберет, не все слова поймет или поймет не так. Ну, неинтересно ему читать. Идет, включит диск и слушает. Рассказы не оторвешь. Иди сядь, почитай Библию, ему мама говорит. Тебе же нужно, вы же в группе читаете. Не хочу, устал, не могу, не буду. Но все-таки мама оказалась настойчивая. Иди читай. Сильно вначале отставал в группе по плану чтения Библии. Мама уже просила кого-то из детей сядь, почитай ему. О, ты мне почитаешь? Все, садится. Давай, я согласен. Вот читай, я буду. А было такое задание прочитать и отметить стих, который понравился. Стих выберет, послушает. Вот это ему нравится. А читать нет. И вы знаете, я сначала думала, ну, наверное, какой-то невозрожденный этот ребенок. Постоянно в моей группе он отстает по плану чтения Библии. Ну вот как. А потом он приходит мне на днях и говорит, а я уже читаю по 2 пункта в день. Вот как бы в день по 2 дня. Там же вот по дням. И говорит, знаете, мне больше всех нравится книга «Бытие». Мне не нравится Матфея. А я вспомнила, Матфея он сам читал, когда еще плохо читал. А вот когда научился читать, мне так и нравится книга «Бытие». И я порадовалась. И вспомнила, что Христос говорит, идите и научите. Матфея, 28 глава. Идите и научите соблюдать их. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Как вы думаете, если бы любовь к чтению или вообще любовь к Слову Божьему вот проявлялась вот так вот, естественно, сразу, нужно было бы апостолу говорить, возлюбите чистое словесное молоко. Нужно было бы? А? Нет. То есть была необходимость побуждать. И поэтому апостол Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко. Любовь к Слову Божьему у детей нужно, у покаявшихся и у возрожденных, бывает даже у возрожденных детей, нужно приучать любовь к Слову Божьему. Любить его читать, любить слушать и любить исполнять. Иногда дети приходят и говорят, если я вот так поступлю в школе, как говорит Библия, надо мной смеяться будут. Особенно дети с неверующих семей. И вот нужно так ему это Слово Божье раскрыть, чтобы ему полюбилось исполнить и увидеть, что Бог на его стороне. Очень хорошо помогает вот это вот пособие мне, Оно мне понравилось. Это пособие хорошо использовать и среди детей с неверующих семей, и среди детей верующих семей. Время общения с Богом. Вы простите, добавочные пособия, которые я буду внизу вывешивать, а которые именно сама цель урока, те будут вверху. Что это такое? Время общения с Богом. Читай, молись и размышляй. Что хочет Бог тебе сказать? Ты покаялся, и Бог желает, чтобы жизнь твоя изменилась. Раньше ты был дитем тьмы, а теперь ты дитя света. И у тебя должны быть поступки света. А как? Слово Божие – это как линеечка. Подносишь? Ага, ровно, правильно. Значит, это правильно так поступать. Как линеечку и Слово Божие подносишь к своим поступкам? Нет, это неправильно. И чтобы знать, нужно его читать. Нужно молиться, чтобы Бог тебе его открывал. Помолиться перед чтением, помолиться после чтения. Зачем общаться с Богом? У детей часто встает вопрос. Тут Матфея 4:4. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Бог дал тебе новую жизнь. И чтобы эта жизнь сохранилась тебе, тебе нужно читать Слово Божие. Вот представь, если бы малыша, вот принесли к вам в дом малыша, и не кормить его, что с ним будет? Умрет. Точно так же твоя новая жизнь, твое новое стремление к Богу, если ты не будешь читать Слово Божие, умрет». Ну и тут Матфея 14:23 пример, как Христос молился, как Он общался с Богом. Когда? Когда общаться с Богом? Лучше утром, в обед, вечером. Еще есть такое наглядное пособие, я его не взяла с собой, оно очень удачное. Написано слово «молитва» и вот так вот кольцом под низом. И ребенок, режим ребенка. И каждый раз как бы рукой привязан. Встает, идет завтракать, идет в школу, идет в школе сидит, идет со школы, идет домой, и это все ребенок молится. Постоянно ты должен быть в присутствии Божьем, молиться ему и видеть, как он тебе отвечает. Но особо у тебя должно быть время, когда ты читаешь Слово Божие и размышляешь над ним. Это должно быть и утром, и вечером. Где, дети часто спрашивают, особенно с неверующих семей, где мне помолиться? Там телевизор, там еще что-то. И с меня будут смеяться, где мне молиться? Бывают даже такие вопросы задают дети из больших семей. Так где ты сядешь? Тебе сразу на голову лезут все. Дай мне игрушку, или уйди, или мешай, или включат что-нибудь. И вот тогда нужно вникнуть в проблему каждого ребенка и посоветовать лично каждому, где и как. Я думаю, это пособие само за себя говорит. Я не буду его объяснять. Сейчас он повесит, и вы запишете, кому нужно будет. Часто у детей, да и с верующих семей, и с неверующих семей, после покаяния встает вопрос, как молиться. А у некоторых и не встает вопрос, как молиться. Их надо учить как. С чистым сердцем, открыто. Открывать свои желания пред Богом, чтобы мир Божий наполнил твое сердце. И обязательно детям нужно открыть такую важную истину, что молитва твоя должна быть не только «дай, дай, дай, помоги». Молитва должна иметь в себе элемент прославления. «Прославляй, благодари, исповедуйся, проси». Кстати, вот я заметила, что даже у членов церкви вот этот пункт прославления очень слабый. Откройте молитву Анны, откройте молитву Христа, откройте молитву Давида, Даниила. Они прославляют Бога. Они говорят, как ты велик, перстом своим образовал все. И вселенную измерил пядью. И Анна говорит, ты бесчадную вводишь дом матерью. она говорит о действиях Божьих. Ведь молитва – это не просто важность открыть свои желания пред Богом. Молитва – это общение. Я говорю, тебе нравится, если я просто подойду и скажу, ты знаешь, мне нужна твоя помощь, помоги мне, пожалуйста. Я благодарю, что ты помог, но мне еще нужно помочь. Тебе понравится? Или я скажу, о, ты сегодня хорошо выглядишь, это тебе хорошо подходит. А ты знаешь, вот то дело, то, что ты мне помог, так хорошо, так удачно. И вот то было хорошо, и то было хорошо. Какая тебе беседа больше понравится? Ну, вторая. Я говорю, а Богу как хочется с тобой разговаривать. Он хочет, тоже хочет слышать твое отношение к его делам. Ну, в чем я нуждаюсь? Хорошо детям обратить внимание, что они нуждаются, у них дух родился. Что раньше ты, может, и молился Богу, как верующий, как сын верующих родителей, или даже как есть неверующих семей, все равно молятся Богу дети. Но у тебя есть твои проблемы. Бог помнит, что ты тройственен. Дух, душа и тело. И Бог знает твои нужды и духа, и души, и тела. И ты сам как бы анализируй, в чем ты нуждаешься. И открывай конкретно Богу свои нужды. И не забывай о том, что нужно, чтобы твой дух возрастал. Всегда советую детям вести дневник. Чтение Библии, а когда уже они покаялись, дневник молитв и ответов на молитвы. А как вы думаете, о чем мы говорим, когда приходит знак вопроса? Почему Бог молчит? Почему Бог молчит? И вот тут вот объясняю светофор. Нет, подожди или да. Не всегда все бывает мгновенно. И поэтому любить Слово Божье нужно научить. Первое, что нужно, вот ребенок покаялся, привить любовь к Слову Божьему. Мне очень понравилось, как брат Миша рассказывал, как прививали любовь к Слову Божьему. Нашли подход, сумели и вложили, и выучил, и запомнил, и исполнил. Вот цель. Важно научить молиться с верой. Это все как бы общение с Богом, но я еще раз уточняю. Даже у детей, которые покаялись, у них не всегда хватает веры молиться. Помните рассказ «Рождество – праздник святых»? Там мальчик Рома пришел в школу, а учительница знала, что он верующий, и говорит, в этот раз я уже программу подобрала для тебя, в этот раз ты уже будешь участвовать, у нас все по Библии, и пастухи, и волхвы уже, я взяла программу для тебя, ты будешь с нами участвовать, я уже не взяла те стишки, которые тебе не нравятся. Он говорит, а я не буду участвовать. Как накричала на него, уже все с Библии, тебе даже слова с Библии, ты должен учить. И вручила ему и говорит, будешь читать. Он приходит домой, весь расстроенный, и говорит, так-то и так-то. А папа говорит, а почему ты не хочешь участвовать с ними? Он говорит, не знаю. То есть он чувствует, что не надо. А почему? Не знаю. То есть дух подсказывает, а еще определить не может. И папа ему рассказал, что Рождество – это праздник святых. И поэтому что нам с ними праздновать? Мы пойдем в собрание и будем собрание со святыми праздновать. Так что давай помолимся и иди в школу. И расскажешь учительнице, что ты не будешь с ними праздновать, ты будешь праздновать со святыми. Приходит он, пытается ей объяснить, она ничего его не слушает, накричала на него, поставила и сказала, читай, и будешь читать. Если будешь позориться, будешь читать. Читать будешь. Я рассказываю, может, вы уже вспомнили рассказ? Нет. Ну и приходит он опять домой со слезами, говорит: «Папа, ничего не получается». Ну и решили они помолиться. И папа открыл место Писания, что близок Господь ко всем зывающим Его, и что Господь его поддержит. Говорит: «Папа, ну как?» Безвыходной ребенок. И папа утвердил его в Слове Божьем. И вот помолились они, все предали в руки Господа. Утром его будет мама и говорит: «Сыночек, вставай, минус 38 градусов мороза. Занятия в школе отменили». Важно вот ребенку, чтобы мы хоть и говорим, детская вера, она все вера, но и у детей иногда не хватает веры, нужно их поддержать. Еще хочу добавить к теме молитвы. По молитве очень сразу чувствуется после покаяния, что спектр нужд детей начинает увеличиваться. Они начинают молиться о неспасенных своих друзьях, учителях. Они начинают молиться о неспасенных соседей. Ну, чтобы вы для себя определили, как бы вот... И вот важно еще учить их молиться в большом собрании по тему проповеди, чтобы они слушали проповедь и молились по теме проповеди. Это нужно учить, к сожалению, и некоторых членов церкви, а детей тем более. Для неверующих детей их надо вообще с малочку даже вот так вот, надо учить молиться перед едой, после еды. Они будут спрашивать: «А как молиться? Вот я приду домой, а как мне молиться?» Нужно поддержать их. У детей появляется, правда, не у всех сразу, но желание свидетельствовать. Тоже, ну, у меня группа такая сейчас... У меня 5 мальчиков, и приблизительно все одного возраста. 8, 9, 10 лет. Ну и остальное – девочки. Ну и тоже об одном мальчике хочу рассказать. Для меня было приятно наблюдать за ним. Как-то мы поехали с группой в одну поездку и возвращались на электричке. И говорим: «Дети, давайте будем петь, благовествовать». Ну, мальчик один: «Да, конечно». И другой: «Да». Ну, а как бы, знаешь, эти уже мальчики покаялись. И так они взяли сборники, сами назначали. Я говорю: «Вы назначайте псалмы, какие будем петь, ищите, подбирайте, мы будем все вместе петь». Ну, и вот мы пели. Там взрослые с нами некоторые ехали, ну, члены церкви помогали нам. А один мальчик запрятался и говорит: «Я не буду петь». «Как ты не будешь петь? Мне стыдно. Как тебе стыдно? Вот мне стыдно, и все». Я думаю, значит, ну как, что-то не то. Ну, я знала, что он еще не покаялся. И тоже для меня было на это Рождество очень радостно. Он этим летом покаялся, этот мальчик. И такое предложение: «Давайте пойдем от дома к дому, ну, вот, с приглашением на Рождество и будем петь. Давайте пойдем к моей учительнице, давайте пойдем к моему ученику». Я говорю: «Так ты ж ему недавно, я слышала, побил его». Я с ним помирился. Я у него просил прощения. Идем петь к нему. То есть чувствуется... перемена, чувствуется жизнь. А представьте, вот если я скажу: «Да, он невозрожденный», и молись о своем возрождении, как это ребенок перенесет? Царапину, да, поцарапал машину, говорит: «Я не поцарапал». И то больно. А если вот так вот сказать, что: «Дети, вы не можете быть рожденные, вы еще и раз покаетесь, и два, и три», не убьем ли мы эту детскую веру? Ну и свидетельствовать, конечно, самое лучшее. Я тут фотографии некоторые взяла, потом картинку с рассказа, как девочка своему братику рассказывает о Боге. Дети говорят друг с другом о Боге. Говорят в школе, говорят учителям. И нам важно иногда им подсказывать, как правильно, как лучше, даже какие места прочитать лучше или запомнить, чтобы потом говорить. Детей нужно учить. Христос тоже учил своих учеников. Важно научить видеть красоту Бога и Его детей и полюбить их. Я специально взяла фотографию там, где Михаил Иванович беседует с подростками. Мне всегда нравились проповеди Михаила Ивановича и вообще беседы его. Он в пример своих проповедей очень часто и густо брал простые-простые души и рассказывал о них. И так рассказывал, что невольно бабушек начинаешь любить, как он рассказывает, как они последние жертвуют Богу. И вот начинаешь любить, как он любил. Кстати, вот любовь к Кишиневской церкви, наверное, посеял в мою душу он. Он как-то вот, идем мы с ним куда-то или едем, он мне говорит, а ты знаешь ту сестру? Я говорю, нет, плохо знаю. Ой, какая ты хорошая душа. Всегда начинает, ой, какая ты хорошая душа. И рассказывает об этой душе. И приходишь в собрание, так смотришь с таким восхищением. Ну, я показалась, мне было 15 лет, с мира. И вот он так умел. А как вы думаете, он знал проблемы Кишиневской церкви? Он знал проблемных людей? Он знал болезни? Или их не было? Но он так умел рассказать, что я думала, что в Кишиневской церкви нет вообще проблемных людей. И когда я пришла однажды на членское после крещения в 15 лет, у меня были глаза широкие-широкие и рот приоткрытый. И он подсел, милочка, и опять, ой, как все хорошо. Это же жизнь! Это жизнь. Так должно быть. Тот мнение свое сказал, тот свое сказал. Но церковь живет и утверждает истину. А как утверждать истину? По-другому не получится. Вправду, все хорошо. Вот умел. И вам, и нам нужно научить детей любить. Любить народ Божий. А народ Божий святой. Но в другой говорит, да, говорит, я черна. Помните песни песней? С одной стороны черна, а с другой стороны грозна, как полки со знамена, и прекраснее всех. Вот нужно научить любить. Любить несовершенных. Любить немощных. И поддерживать, и помогать друг другу. Нужно научить ребенка хранить свою совесть чистой. Невольно встает вопрос, он же покаялся, совесть чистая? Да, но лукавый сразу ищет, чтобы ее запятнать. И с первого момента покаяния ребенка нужно предупредить, что ты теперь стал мишенью лукавого. Он хочет тебя опять поймать на удочку. Он хочет тебя увлечь опять в свою волю. И знаешь, через что он подойдет? Через твою похоть. Я сразу попрошу прощения, если кого-то смущу своим наглядным пособием. Я просто не художник. То, что мне попало в руки, то и использую. Если вы сможете мне кто-то перерисовать в лучшем варианте, я буду благодарна. Но так уже снизойдите ко мне, как есть. Очень хорошо об искушениях говорит Иаков. Это очень понятно для детей. Или, может, одно снимать и навешать? Да. Может, вы-то подойдите быстро, помогите снять. Иаков говорит, искушается всякий. Очень важно ребенку объяснить, что искушение – это не что-то такое сверхъестественное, страшное, уже все, ты тут на первом искушении упадешь, постись, молись, иначе все. Да, иногда нужно попоститься. Но искушение – это обычно, искушается всякий. И таких крючков в жизни ты встретишь много. Плохо видно, да, задним? Хорошо, я буду поднимать сначала. Я не вам. И лукавый знает, что поймать тебя можно только через твою похоть. Похоть – это желание. Так хочется. Ох, как хочется. И дьявол тебе начинает нашепотывать. Если бы у тебя это была ручка соседская, то ты бы писал точно так же, как он, хорошо. Ой, как хочется. А какая ручка красивая. И раз, и ручка в портфеле. Не в его, в твоем. Но это знаешь, как произошло? Если тебе просто хочется, и ручка еще в его портфеле, это ничего страшного. Это борьба, это обычно. Но если ручка уже попала в твой портфель, то это уже похоть обольстилась, зачала, уже решила все взять ручку и родила грех. А грех, войдя в силу, рождает смерть. Вот такие крючки будут очень-очень много. Но главное тебе мысль не допустить этот крючок взять в рот. Пусть он там блестит, пусть самой лучшей наживкой, иди мимо. Дьявол будет: ага, ты не поймался на эту наживку, я тебе еще лучшую повешу. Иди мимо. Он будет мысли насверливать. Мысль – это еще не грех. Вот если ты уже ее в сердце положишь, вот тогда уже грех. Тогда уже придет к смерти. Всякий грех ведет к смерти. Помню, один мальчик мне говорил. Говорит, я раньше, когда мне как-то грубо отвечали, я сразу сплю и... Не приставай. Говорит, я думал, что если я покаялся, у меня пройдут все проблемы. Говорит, представляешь, пришел я в школу. С первый день после покаяния я отлупил хлопца. Говорит, я шел и плакал. Я думал, что уже будет все хорошо, что у меня уже не будет искушений, что я уже буду спокойный, что я буду хороший. Знаете, нельзя, если ребенок кого-то отлупил или где-то согрешил, сказать, ну все, да, он просто невозрожденный. Я вам хочу сказать, даже в одной детской книжке где-то вот есть такие слова, очень, по-моему, в рассказе «Ненужный», там, где девочка говорила мальчику: «Ой, лучше бы этого Илюшки в нашем доме не было». И мама ему говорит: «Катя, плохие слова бьют сильнее, чем руки». Дети, они еще эмоционально неуравновешенные. И я могу даже точно сказать, что иногда его кулак бывает мягче, чем наши слова членов церкви. Мы иногда, не подумав, что-нибудь так шлепнем кого-то, что потом, когда человек через некоторое время приходит и говорит: «Как ты меня однажды ударила?» Я говорю: «Я? Как? Да ты что, я ж тебя так люблю!» «О, еле выжила! Да ты что, я даже и не думала, что так ударю!» Не бывало у вас так? У меня бывало. Не хотела и не думала ударить. А вот словом раз – и все. А слово не воробей, да? Иногда бывает даже легче простить физически. Даже мы говорим: «Да лучше бы ты меня побил, чем такое сказал». Не бывает? То есть я все вас убеждаю к тому, что если ребенок покаялся, и есть у него признаки жизни, и вдруг он что-то совершил, не ставьте на нем крест. Помогите, вот как брат рассказывал. Помогите, подойдите, подскажите, укажите на Христа, что праведник 7 раз падает и 7 раз встанет, а нечестивый упадет и не встанет. Вставай, кайся, приводи все в порядок, иди дальше. Важно научить славить и благодарить Бога. Я обратила внимание, занимаясь детьми, что дети думают, что славить и благодарить Бога – это вот стихи, песни, вот это мы славим и благодарим Бога. И я теперь стала обращать внимание, говорю, дети, да, это правильно, но вы должны своей жизнью славить и благодарить Бога. Вот чтоб ваша жизнь была как свечечка, которая загорелась от Христа, как зеркало, которое отражает солнышко. Чтобы ваша жизнь славила Бога, чтобы вы своей жизнью, своими поступками служили Богу. Вот пришел ты в школу, а там искушение. Если ты пойдешь на это искушение, согрешишь, значит, ты послужил лукавому. А если ты отвергнешь это твое служение Богу, твоя победная жизнь в школе, дома, во дворе, это твое служение Богу. Я сейчас немножко пример хочу привести. Тоже в книге его прочитала и взяла для себя заметку. Однажды папа ехал со своим 5-летним Марком в гости к неверующую семью. Там папе нужно было по делам, и вот они приехали. И папа его просит: «Прошу тебя, ты же верующий мальчик, веди себя как верующий». И вот Марк сидел, заскучал, ему стало скучно. Папа понял, что он уже заскучал. Говорит: «Ты хочешь погулять?» «Да, ну пошли на улицу». Выходят они на улицу, а там мальчик гуляет. Подбежал, говорит: «У тебя есть игрушки?» «Нету». «Пошли, будешь играть со мной». Подводит его, а там танк, пулеметы, солдатики. «Давай играть». «Я не буду играть такое». «Почему?» «Я верующий. Христос говорит, чтобы мы не убивали никого, я никого не буду убивать». «Да это понарошки». «Нет, не буду». И уходит. Прибегает через некоторое время: «Слушай, да, ну ладно, не получилось это, давай играть в другую игру». «В какую?» «Человек-паук». «Нет, тоже в такую не буду». И так игра не состоялась. Вы понимаете ощущение этого мальчика, что он устал, ему хочется поиграть? Ну что, понарошки, поиграл бы, да? Но отец поддержал его, говорит: «Правильно, ты правильно, сын, поступаешь». И заметил его победу, говорит: «Так поступают дети Божьи, молодец». Вот важно нам замечать их успех и поддерживать. Видеть хорошее и говорить им. И вот мы уже перешли на третью часть – отношения к нему и между членами семьи. Когда брат Миша начал свой урок или проповедь, я села и думаю: ну, если сейчас брат Миша расскажет, мне уже нечего говорить. Вот. Но, слава Богу, он мне немножко оставил. Очень много говорил, очень хорошо говорил. Как принимать детей. И я уже, отталкиваясь то, что он сказал мне, вы, кстати, хорошо запомните, это все правильно, мне очень понравилось, и я хочу достигать этого. Принимать и любить. В первую очередь я хочу обратить внимание, что принимайте его как верующего. Знаете, у нас у некоторых, ну, покаялся, ну, посмотрим, что с этого выйдет. Покаялся, уже относись к нему вот как к верующему. Брат Миша читал, я напомню место. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я, прими его, как сердце мое». И вот Христос нам иногда вот молча, может, кому-то взглядом говорит: прими его, как меня. Прими, вот удели внимание ему, поговори с ним, войди в нужды его, помоги ему решить его детские слезы, его детские проблемы. Ведь у него это все на серьезном уровне. Постарайся понять его и заметь его успех. Вот мне понравилось, как брат Миша сказал, что мама моя меня всегда любила, а она меня, учительница меня, не любила. Она меня часто высмеивала, но он не почувствовал ее любви. Но я думаю, если бы учительница выставила, сказала, вы знаете, Миша сегодня лучше написал, Миша там лучше прочитал. О, что-то есть доброго, правда? Вот замечает успех, может замечать успех тот, кто любит. И если вы увидели какое-то, что он победил искушение, вот пришли, заходите вы в собрание, а раз вашему ребенку из вашей группы кто-то подножку подставил, он споткнулся и пошел дальше, и не оглянулся, и кулак не показал, или не нахмурился. Похвалите. О, молодец, ты поборол искушение. Было искушение сдачи дать? Ну, любой ребенок наклонится и скажет, да было. Молодец, уже победа. Замечайте, старайтесь увидеть. Помолился ребенок в собрании? Слава Богу. Найдите, что доброго сказать. Рассказал стих собрания. Тоже найдите, что доброго сказать. Мы очень, как, чтобы, с одной стороны, не перехвалить, не возвысить ребенка, но, с другой стороны, важно увидеть его успех, и чтобы он, как бы, укрепить его. Ну и последний пункт о любви. Доверяйте ему. Я немножко расскажу из истории моего мужа. Он родился в семье верующих родителей, отец его был служителем. И вот скоро должен быть обыск. И кто-то, маму сон, Бог через сон предупредил, что будет обыск. И вот только мама проснулась, звонок в дверь. И папа спешит открыть, 2 часа ночи, а мама говорит, подожди. Это обыск. Надо быстро разбудить Андрюшку, чтобы он перенес всю литературу. И вот мой муж вспоминает, как мне было важно доверие родителей. Во время гонений, какая нужна информация перенести диакону церкви. Андрюша в любую час ночи, там 2 утра ночью, бежи бегом к ним. Потому что он маленький, ну такой еще был. Говорит, если с нашего дома кто-то из взрослых выйдет, сразу будет заметно. Бежи ты, и бежи вот так, вот околица, околица. Говорит, а околица, ты выходила в 3-4 километра, и бежи. Бежал, говорит, с таким удовольствием, с таким счастьем, мне доверили. Ну, отца его посадили, он был в 1-м классе. То есть это уже до 1-го класса, ему уже доверяли. И потом мама говорит, что из их братьев мой муж раньше всех покаялся, раньше всех стал членом, ну, по возрасту, членом церкви. Вот. И вот определение было в служении. То есть наше доверие детям, оно их помогает им возрастать, льнуть к Богу. И нам нужно доверять детям. Вы скажете, ну, тогда да, гонение можно было доверять, а что сейчас что доверить? Но я со своими детьми молюсь, допустим, а тех из воскресной школы с младшей группы проблемные дети, давайте будем молиться, молимся. То есть мы доверяем друг другу. Кто-то в группе перестал ходить, или заболел, или о родителях неверующих. Молимся вместе. Вот. То есть это как служение. Или вот как Миша, брат Миша рассказал, мне очень понравился пример. Давай ты будешь носить мою расческу. Доверие? Но оно очень хорошо. Доверяйте детям. Найдите, что вы можете им доверить. Это будет для них как награда, как поддержка, как стимул. Знакомьтесь с людьми, которые могут помочь ему. Дети, которые покаялись, они испытывают очень большую трудность. Дети, которые с мира покаялись, они, получается, теряют своих друзей в мире, приходят в церковь, у них еще нет друзей. Они остаются совершенно одинокими. Абсолютно. Вот придут в собрание, а тут уже своя группка друзей. И тут вроде как уже и не нужны, тут уже все свое сформировалось. Туда идет, а ты богомольная. И ребенок остается совершенно один на один. И поэтому нужно помочь ему найти друзей, с кем бы он подружился. Потому что человек так создан, что он не может быть один. Ему нужны друзья. Мне очень понравился рассказ «Необычный сон». Помните, как мама говорит, как же девочку звали? По-моему, Света. Если ошибусь в именах, подскажете. Говорит, Свет, ты пригласила всех своих подружек? Да. А Альбину? Нет, потому что она не принесет мне хорошего подарка. Мама говорит, как, Света, ты что? Тебе разве не стыдно? Ну и побеседовала со Светой, что у Альбины мама умерла. И теперь она только недавно переехала к своей тете. Она очень одинокая, пригласи ее, пожалуйста. Ну и мама так побеседовала с ней, пригласила она Альбину. Пришли дети, ну и чуть попозже Альбина пришла. Все принесли красочные такие подарки, большие, там и фломастеры, ну, в общем, все очень, альбомы большие. И приходит Альбина, приносит маленькую коробочку. Ну и оказалось, что в той коробочке лежит маленький котенок из натурального меха. И все девочки говорили, ой, ты какой хорошенький, какой красивенький. И так вокруг этого котеночка собрали, что Альбину вытеснили. Альбина постояла, посмотрела, повернулась и ушла. И никто даже не заметил. И потом, когда уже накрыли стол на сладкое уже, а где Альбина? Нету, не знаем, ничего. Ну и папа сказал, плохо, что Альбине не нашлось между вами места. Ну и девочки как бы покаялись потом. Ну и Света поняла, что неправильно относилась к Альбине. И вот легла она спать. Положила котенка на подоконничек, на подушечку, и снится ей сон, как будто Альбина с той стороны окна подошла и смотрит на котеночка, а котенок шкрябает, просится к ней, вот, и как будто плачет. И тут вдруг кто-то подошел в белом, посмотрел на Альбину, взял ее за руку, и они отошли от окна. И потом Альбина утром говорит, то есть Света говорит маме, «Мама, мне такой странный сон про Альбину приснился». И рассказывает, «Мама, это, наверное, был ангел». А мама говорит, «А я не удивлюсь, если с ней ангелы дружат, потому что она любит Иисуса, и Бог послал ей ангелов охранять о ней. Хорошо было бы, чтобы она...» Мама говорит, «Я бы хотела, чтобы и у меня были такие подружки, которые дружат с ангелами, с которыми ангелы дружат». Ну и направила свою дочь к тому, чтобы выбирать подружек не по яркости, а те, которые дети Божьи. Альбина, в свою очередь, пришла домой раньше всех, ну, раньше времени, начала плакать. А тетя плачет, «Что ты плачешь? Меня тут никто не любит. У меня нет подружек». Ну и тетя говорит, не плачь, давай мы будем молиться, чтобы Бог тебе послал подружку. Альбина оживилась, говорит, давай, давай, чтобы Бог мне на Рождество послал подружку. А Рождество завтра. Ну и тетя говорит, Господи, не оставь сироту, услышь молитву. Они помолились, и как раз в эту ночь приснился сон в Свете. И в скорости Света и Альбина подружились. Но скажите, если бы не помощь взрослых, подружились бы Альбина со Светой? Если бы мама со своей стороны не наставляла, папа со своей стороны не наставлял, не молились бы родители, не молилась бы тетя, сдружились бы девочки? А они нужны друг другу. Альбине нужна Света, а Свете нужна Альбина. Как важно, чтобы дети сдруживались. И это много зависит от нас, от наших молитв, от того, к чему мы их будем направлять. Я тоже помню, с мира пришла. А как раз получилось, что мой возраст тогда, дети, еще не успели покаяться. Они уже после меня покаялись. И там мне нет друзей, и тут мне нет друзей. И была моя подружка, мне было 16, а ей 36. Ну, 15, а ей 35. Вот. Слава Богу. Если вы не можете найти друзей среди ровесников, хотя бы среди взрослых, тех, кто бы мог поддержать их. Сотрудничайте с ними. Помогите им найти их маленькое служение. Вот чтобы это было для них как труд, как служение. Детям тоже хочется очень служить. Потому что это естество Божье. И когда у них возрождение, Дух Божий входит в их сердце, у них тоже появляется желание служить. Научите их служить их же братикам-сестричкам. Маме помогать. Это тоже нужно учить, чтобы они увидели в этом служение. Я к своему стыду скажу, что я семейную жизнь увидела как служение уже на третьем году семейной жизни. А все говорила мужу, ты меня от служения оторвал. Вот так. А потом Бог расположил чье-то сердце и так наставили, что это твое служение. Твой дом, твой муж, твоя семья, твои дети – это твое служение. И я начала совсем по-другому смотреть. И я рада, чтобы мне Бог доверил такое служение. И вот тоже нужно детям показать, что когда мы служим ближним, это их служение. И нужно сотрудничать. Дайте какое-то поручение посетить там того-то, или написать письмо тому-то, или оформить открыточку этому. Ну, поручение, служение. Они хотят служить. Сделаем перемену, да? Продолжить, да? В силах вы, просто я смотрю, что кто-то начинает уставать. Нет? Но я уже начинаю брать пример сестры Лены Фот. Кто устал, можете идти отдохнуть. Если там большой раздел, дальше поможет. 4 пункта. Окружающий мир и знакомство с ним. Ну, мы уже немножко коснулись искушения. Сейчас, секунду, я прочитаю тут. Я тоже стараюсь обратить внимание детей, что Христос тоже был искушаем. И Христа сатана приходил искушать. И искушает дьявол тех, кто ему не принадлежит. Если у тебя есть искушение, это слава Богу. Значит, ты еще не в ловушке. Если бы ты уже был в ловушке, уже искушать не надо. Значит, еще он за тобой охотится. Как-то один мальчик приходит и говорит, ну вот я все-таки не понимаю. Я говорю, что ты не понимаешь? Вот я грешил, когда до покаяния. Но сейчас-то я опять грешу после покаяния. Я говорю, а скажи, есть разница? Я бегу за грехом или грех бежит за мной? Он такой радостный, говорит, конечно, есть, мне все понятно. Говорю, раньше ты бежал и думал, как бы, и придумывал, как бы, а теперь ты придумаешь наоборот, как бы убежать, и раз, и поймался в ловушку. Но ты все равно продолжаешь убегать, ты приводишь все в порядок, и жизнь продолжается, ты стремишься к Богу. И Христос понимает твои искушения все. Он был искушен во всем, кроме греха. Он все искушения твои понимает. Все, что бы с тобой ни произошло, он все понимает. И он может тебе помочь. Молись, читай Слово Божие, и Бог тебе поможет. И Христос, который в тебе, Он гораздо сильнее того искушения, которое приходит извне. Поэтому помни, что если ты согрешишь, Христос может тебя оставить. И для детей это очень такая вот струнка, чтобы Бог его не оставил. Для них борьба приобретает более такой сложный и серьезный момент. Грех. Я специально выбрала этого удрученного мальчика. Я не знаю почему, у меня как-то с девочками в группе, они как-то быстрее вот новой жизнью начинают жить для них как-то вот. А мальчики, не знаю почему, у меня вот сейчас группа, раз и уныние, раз и сел на мель. И вот один мне мальчик говорит: да, я покаялся, стал еще хуже. Как хуже? Вот не знаю, говорит, я раньше был лучше. Что вы ответите такому мальчику? Ты вошел в свет, ты полюбил свет, и грех стал ясно, более четко виден. И то, что раньше ты думал, что это не грех, а теперь совесть внутри говорит, что это грех. Вот. И поэтому тебе кажется, что ты стал грешить, а по инерции ты идешь вроде как раньше шел. Нужно же тормозить, поворачиваться и жить по-новому. И тебе теперь кажется, что ты стал грешить еще больше. И вдобавок еще присутствие греха вокруг тебя. Ты пришел в класс, все урок не выучили, кричат: а вы нам не задавали. А что ему делать? Он знает, что задавали. Вот представьте себя на их месте. Все договорились в классе кричать: вы нам не задавали. А он знает, что задавали. Что сказать? Молчать? Говорить? Что делать? Вот детские испытания, детские искушения. Промолчишь – ты соучастник. Скажешь – ты враг. Что делать? Тоже вспомнила рассказ. Ой, как он... Не помню, как называется. Может, вы вспомните. Приходит мальчик домой, и мама видит, что с ним что-то не так. Как у тебя все в школе? Нормально. Чем вы занимались? Учились. Но мама поняла, что с него сейчас ничего не добьешься, ничего никак. Ну, он покушал, пошел в свою комнату. Тут звонок в телефон. Алло, алло... Вы, как там его, в общем, вы его мама, да. Он мне сказал, что у вас там намечается такая-такая-то поездка, можете ли вы отменить поездку? Мама говорит: мы никуда не собирались ехать. Как? Так он сможет быть? А в чем такая необходимость? У нас будет открытый урок, там так будет таким интересно, это урок на воображение, детям нужно будет дорисовать сказочных героев. И там многие другие будут сказочные существа. И, в общем, рассказывают. А мама говорит: а мы в таком участвовать не можем. Вы опять со своей верой? И мама бросила трубку. То есть не мама, а учительница бросила трубку. Ну и мама приходит к сыну, а сын сидит, читает. И говорит: почему ты так поступил? Говорит: я не хочу участвовать в этом уроке. Я не хочу с ними быть, я не хочу этого делать. Хорошее желание? Хорошее. Он говорит: а зачем? Ну это хорошо, что ты так решил. А зачем ты решил ее обмануть? Говорит: так все произошло неожиданно, что я ничего не нашел другого сказать. Я просто сказал: мы уедем. Она говорит: а ты, а мама говорит: а ты успел помолиться Иисусу? Нет. Говорит: надо было помолиться Иисусу. Только с Богом мы можем жить и поступать правильно. Если бы ты помолился сразу, Бог тебе бы как-то вышел навстречу и помог. И вот поэтому детей нужно учить хранить себя чистым. Учить, как отвечать, учить, как побеждать, учить, как уходить от искушений. Нужно предупреждать. Вот, допустим, дети, Я понимаю, что сейчас везде в школах пишут анкеты, заполняют эти все. Будьте осторожны, не пишите. А если будете, отвечайте так. Научить их, как правильно сохранить свою жизнь, сохранить себя чистыми. Ну, и там красным я написала «исповедоваться». Особенно дети, которые с мира. Я вам даже скажу, что постарайтесь сразу, в ближайшее время, после их покаяния, направить их к служителю с исповеданием. Дело в том, что сейчас уже с детских садиков и гадание, и вызывание, и ворожейство – это ужас. И причем наших детей, они тоже, детей верующих родителей, в школе тоже идут, увлекают. Иногда они даже и несмышленые, потом приходят домой. А вот так, ты подожди, так это же гадание. Да, ну конечно же. Ой, ужас. И ребенок сразу, давай исповедуйся, все, что делает, очищайся. Молитва со служителем должна быть. То есть исповедание нужно научить детей тоже, проверь себя, помолись, давай помолимся, в посте за тебя буду, чтобы тебя Бог напомнил все узлы, которыми дьявол связал тебя, чтобы все развязать. Не думайте, что исповедание с отречением, исповелением нужно только для взрослых. Кстати, некоторые дети, почему они приходят, что покаялись через время, вроде как ходят в собрание, вроде как и читают, а все, опять его тянет покаяние, потому что не все развязано. Сомнения. Сомнения у детей могут происходить по очень разным причинам. Бывают дети, ну как бы они не очень твердые, как бы. Тут сказал, а тут вылетел. Знаете такое? И опять ему напоминаешь, опять вроде ожил. Опять тут сказал, тут вылетело. То есть как бы дети сами по себе, они не сказать, что легкомысленные. Ну, хотя и есть дети легкомысленные, но они еще не умеют быть так тверды духом. Есть, правда, и среди детей твердый духом, что так вот твердо будут стоять. Бывают, дети встречаются с различными лжеучениями. Тоже появляются сомнения. Бывают сильные скорби и испытания, или долго неотвеченные молитвы. Все, Бог меня не любит, Бог мне не отвечает. Опять сомнения. А бывает даже у подростков это вообще возраст таких, возраст сомнений. Сомневаются, что их мама любит, что их папа любит, что они в церкви нужны, я никому там не нужен. Сомнения, сомнения. И вот важно детям помочь. Избавиться от сомнений. Не просто своими словами, а читать Слово Божие с ними. У них могут быть сомнения, что они дети Божьи. И важно... Я даже себе выписала отдельно и для вас приготовила «Обетование Божье». Бывает такое, что дети сомневаются, что Бог им прощает. И тогда читаешь обетование с условием: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Если ты все исповедал, все очистил, Бог тебе прощает. Это Божье обещание. Потому что Он сам понес уже наказание за твои грехи. В Исаии 53:5 написано: «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, и наказание мира нашего было на нем». Еще мне нравится детям, говорю, ты знаешь, что часто враги подмечают в человеке очень точно, характеристику дают. И вот фарисеи однажды Христу вывели как в обвинение, Луки 11:6, он принимает грешников. Говорю, понимаешь, говорю, даже враги сказали, он принимает грешников. Говорю, ты грешник, значит, Бог тебя принимает. Иногда дети сомневаются в спасении и в жизни вечной. Тоже читаем обетование Божье, которое Бог оставил нам, на которое мы можем утверждаться. Очень важно, что не просто сказать ребенку, да у тебя есть жизнь вечная, да ты ж покаялся, да ты ж стремишься. Важно Слово Божье, фундамент. Не важно ребенку сразу куча-куча мест прочитать, можно одно место, но на которое говорит об условии, которое исполнил ребенок, и обетование, которое Бог дает. Вот, допустим, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Ты веришь в Сына Божия. А ты знаешь, что вера имеет в себе элемент послушания. У тебя есть желание слушаться Бога? Есть. Так значит, Бог говорит, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И даже в Библии написано, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот привожу места, которые говорят и об условии, и об обетовании. Что мы дети Божьи. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Я говорю, ты принял или приняла? А что значит принять? Это поверить, это покаяться, это очиститься. Совершил, совершил. Значит, Бог дает тебе со своей стороны власть. А ты знаешь, что такое власть быть чадом Божьим? И вот говорю о том обетовании Божьем, которое Бог нам дает, что мы можем прибегать к Богу в любой момент за помощью, и Он поддержит. Не каждый ребенок ко мне имеет право в 2 часа ночи постучать ко мне в спальню, да? А из моих детей любой. Вот так мы, дети Божьи, в любое время можем приходить к Богу и открывать все нужды, и Он, как Отец, заботится о нас. Это власть чада Божьего. Также хорошо детей ободрять, что Бог в нас. Мы имеем это обетование. Апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Ибо он сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Евреям 13:5. Можно вас немножко смутить? Поднимите руку, кто говорил детям такие обетования. Поднимите руку, кто детям из своей группы или, может, детям, которые покаялись, может, не обязательно ваша группа, говорил эти обетования Божьи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опустите, я вас сердечно благодарю за помощь. Друзья, я специально не считала те руки, которые поднимались, когда я спрашивала, чьи дети покаялись. Пожалуйста, восполните эту нужду. Сохраните детей. Помогите им преодолеть все сомнения. Ведь дьявол их через сомнения ловит в свои сети, в свои силки, и теряется их вера. А без веры угодить Богу невозможно. Следующее окружение их – это противление, насмешки, непонимание. Вы знаете, бывает даже такое непонимание. Во-первых, противление, насмешки и непонимание, оно бывает у детей в разных сферах. Это могут быть родители, верующие и неверующие. Но неверующие мы понимаем, да, могут и запретить ходить в собрания, могут равнодушно отнестись, всякое бывает. Но бывают и среди верующих родителей. Слышала пример, Вениамин Александрович Маркевич приводил этот пример на семинаре, моем первом семинаре, на котором я была, в моих 15 лет. И он говорит, такое наставление давал, никогда не пренебрегайте покаянием детей. Говорит, в одной семье было, дети пошли на детское, и вот хорошее было детское общение, дети приходят, и три старших девочки говорят, мама, мы покаялись. Ой, слава Богу, деточки, и другая, и третья, ой, слава Богу. И вот подходит младшая дочь, и было мало раза, 4-5, говорит, мама, и я покаялась. Ой, деточка, как хорошо, что ты покаялась. Ну, ты же еще покаешься. И говорит, вот эта деточка, уже 30 лет тогда ей было, говорит, ходит в собрание регулярно, а покаяться не может. Чем помочь? Вот очень важно быть осторожным. Бывают насмешки среди, особенно в подростковых группах, верующих родителей, дети собираются все вместе, и вот вдруг кто-то покаялся, а его начинают, а, святой, да, святой. Раз ребенок помолился в собрании, а, святой стал, да, святой. И противление происходит. Не говоря о том, что уже в школе. И вот представьте, если при всем идет такая вот нагрузка, искушение, грех он видит в себе еще больше, чем раньше. Идет противление нас и непонимание, идут сомнения. И мы равнодушно смотрим. Это хорошо? Знаете, я слышала когда-то, что в школе мы учили, что выжил человеческий детеныш в джунглях. Его звали Маугли. Но скажите, сколько растет Мауглей в наших церквах, как в джунглях равнодушия? Да, есть маугли, которые выживают. Это единицы. А не виноваты ли мы, что они не выжили? Если мы покаявшегося ребенка оставим в таком состоянии, туда не ходи, то не смотри, этого не делай, с теми не дружи. И не уделим им внимания, на ком ляжет черная лента? Кто будет виноват? Я каким стихом начала, таким хочу и закончить. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Аминь.